жаловалась, что уж очень стали ее одолевать почитатели Марины, говорила о переводах, которые надоело ей делать, об архиве, который она устает разбирать. И в разговоре обронила, между прочим, что решила закрыть архив Цгали до конца нашего века, чтобы ни современники Марины, ни наши с ней современники к нему не прикасались. Я сочувствовала Але и в то же время уверена была, что она поступает неправильно, закрывая доступ к архиву на столь долгий срок. И не знала, кстати или не кстати, вдруг выпалила, что Бог, похоже, сотворил Марину Ивановну в минуту такого же вот особого вдохновения и задумчивости, как и тот удивительный край, откуда я только что вернулась, собрал в горсть все человеческие страсти, какими сам же наделил отдельные души, прибавил все и всяческие человеческие эмоции, им же изобретенные, и в задумчивости своей бросил семена всего этого в одну душу. И теперь, чтобы понять Марину Ивановну, о ней надо знать все или почти все, иначе получится искаженное представление о ней, когда станут вдруг проникать в печать какие-то выборочные, случайные сведения о ней. Я тогда мало что знала. Ни письма к Тесковой, ни парижская книга ее писем еще не были напечатаны, и говорила по наитию. И, произнеся всю тираду, ужасно испугалась, не могла ли я в чем-то задеть Алю, но она спокойно мне ответила. Я сама не прочла ни одного личного письма Марины или к Марине. Я их просто запечатала. Я сознаю, что мерю Марину дочерней меркой, но иначе я не могу. И потом мне кажется, что не так уж тесна эта моя дочерняя мерка. Но, думается, Марине Ивановне эта мерка была все же тесна. В Москве Аля была наездами, когда требовали дела. А так круглый год она жила в Тарусе. Если не ошибаюсь, только с 1965 года стала зимовать в городе. Кооперативная ее квартира на Аэропортовской была готова уже в 1963, но она не сразу туда переехала. Казенной жилплощадью Моссовет Алю так и не обеспечил, так как это было положено после реабилитации. Когда она вернулась из Туруханска, тетка тут же, 22 июня 1955 года, прописала ее у себя в Мерзляковском. Прописала постоянно. А как же иначе могла милая, интеллигентная Елизавета Яковлевна прописать свою любимую и так долго ожидаемую племянницу? Временно. Но это показалось бы Елизавете Яковлевне просто оскорбительным. А как раз временно и надо было прописывать. Тогда бы считалось, как и было на самом деле, что у Али нет своей жилплощади. А коль постоянно, то по жестким нормам тех времен комнатушка в Мерзляковском посчиталась вполне пригодной для троих. Мы как-то встретили с Алей на улице Горького, и когда проходили мимо Моссовета, она сказала: «А ведь один из моих дедов, Дурново, то ли двоюродный, то ли троюродный, был губернатором города Москвы, и подумать только, занимал весь этот особняк. Ну, а мне бы хоть бы кладовушку какую-то. И еще, представляете, даже библейский Эфрон имел свою землю и поделился ею с Авраамом, чтобы тому было, где похоронить свою Сарру. А этот Эфрон, и Аля показала на себя, не имея даже рабочего места, где бы можно было положить лист бумаги и писать. Но и этот Эфрон в очень скором времени и самым неожиданным образом обзаведется собственной землей. Это произойдет осенью или в конце 1956 года. Тетка Валерия, Валерия Ивановна Цветаева, у которой была дача в Тарусе на большом участке, испугалась, что у нее могут изъять часть земли, и предложила Але построить рядом домик для себя. Аля вначале растерялась, но, поразмыслив, рискнула, тем более, что она в это время получила деньги в Гослите за книгу Марины Ивановны, которая пошла в набор. Таруса манила Алю тем, что это были Маринины места. сюда, на окраину Тарусы, в Песочное, дедали Иван Владимирович Цветаев почти каждое лето вывозил своих детей.